Глава 11. Соня знала наверняка, где искать пленку, поэтому, зайдя в комнату, сразу направилась к письменному столу и выдвинула нижний ящик. На всех катушках Нина проставила даты, и Соня без труда отыскала нужную. Убрала в карман джинсов и огляделась. Как и в Элиной комнате, все здесь осталось как при хозяйке. Даже вещи на стуле были навалены в кучу, а рядом с кроватью валялся измусоленный плюшевый заяц Альфа. Соня улыбнулась. Нина, в отличие от старшей сестры, никогда не была чистюлей. И если Измайловы решили законсервировать комнату в привычном виде, придется им консервировать и вечно царящий здесь бардак. Она подняла с пола бутон засохшей розы и, поразмыслив, вернула на место. Перемещать здесь что-то было бы святотатством. Даже просто находиться здесь без Нины казалось неправильным, поэтому Соня похлопала себя по бедру, проверяя пленку в кармане, и вышла из комнаты, закрыв дверь. «Нашла?» — у подножия лестницы ее ожидал Виктор. Соня улыбнулась и продемонстрировала катушку. «Спасибо, что не отказали». Она посмотрела в сторону гостиной, где телевизор едва слышно транслировал утренние мультфильмы, и сердце болезненно сжалось. «Я, наверное, не буду прощаться». Мужчина с пониманием кивнул. На прощание Соня потрепала за ухо Альфа и вышла из дома. Пес вышел следом. «А ты, красавчик, куда собрался?» — на ходу спросила его Соня. «Давай, иди домой, тебя там ждут». Альф семенил рядом, не замедляя шаг. «Эй!» — она остановилась и махнула рукой в сторону крыльца, откуда за ними наблюдал отец ее подруги. «Нечего мне тут глухим притворяться. Давай, иди домой». Альф посмотрел на мужчину, перевел взгляд обратно на Соню и махнул хвостом. «Оставайся здесь», — настойчиво приказала она и попятилась в противоположную от дома сторону. Пес тут же вскочил и двинулся следом. Соня в отчаянии поглядела на Виктора Измайлова. «Он сделал свой выбор», — пожал тот плечами и посмотрел на любимую собаку своей дочери. «Будь счастлив, дружище». Соня благодарно кивнула и, похлопав пса по пушистому боку, пошла по покрытой трещинами подъездной аллее. Альф, несмело виляя хвостом, не отставал ни на шаг. «Ты бы сильно не надеялся на радушный прием», — предупредила Соня Альфа, поднимаясь по ступенькам на крыльцо графской усадьбы. «Мы не Измайловы, у которых любовь к животным в крови. Мы Матвеевы. Наш лозунг — не позволяй предугадать свой следующий шаг. Поэтому нас с тобой либо нехотя примут, либо отправимся жить на улицу». Соня взглянула в умные собачьи глаза. «Но я тебя при любом раскладе не брошу», — пообещала она, распахнув перед Альфом дверь. «Идем?» Пес с готовностью забежал внутрь, но застыл на пороге, сбитый с толку обилием новых запахов. «Если учуешь какого-нибудь водоплавающего, дай знать», — шепотом попросила она, направляясь в сторону большой гостиной, где громко работал телевизор. «Всем привет!» Она замерла в арочном проеме, по-хозяйски потрепав пса за ухо. «Знакомьтесь, это Нинкин Альф, и пока она не вернется, он будет жить с нами». Не допуская возражений, оповестила Соня родителей, смотревших на нее с одинаковым недоумением. Отец смерил бордер-колли скептическим взглядом и, к удивлению всех присутствующих, равнодушно пожал плечами. «Окей». «Окей?» — ошарашенно переспросила Соня. «Но ухаживать за ним будешь сама», — предупредил он, отвернувшись обратно к экрану, на котором транслировали футбольный матч. «И вычесывай его получше, мне тут шерстяной паркет не нужен». «Окей». Соня напряженно посмотрела на маму. «Я не против», — ответила та на невысказанный вопрос. «Тем более Антон давно просит собаку». «Уж лучше такая, чем со щенком нянчиться», — согласился с ней супруг. «Он воспитанный?» «Повоспитаннее большинства людей», — усмехнулась Соня, уводя Альфа подальше от этой скучной парочки. «Идем, мой хороший, познакомимся с тем, кто будет любить тебя больше всех на свете». Стукнув костяшками пальцев по двери, Она заглянула в спальню брата. «Антош, можно?» Увлеченный чтением новой энциклопедии, брат, не поднимая взгляда, кивнул. «Смотри, кого я привела!» — с воодушевлением сообщила Соня. Он тотчас захлопнул книгу и вскинул глаза на сестру. Его спокойное лицо вмиг засветилось абсолютным счастьем. Губы растянулись в широченной улыбке, глаза засияли. Едва не запищав от радости, он кинулся к псу и обнял, как старого друга. «Это Нинкин Альф», — Соня опустилась рядом на колени. «Он пока поживет у нас». Шмыгнув носом, Антон недоверчиво насупился. «Родители не против», — успокоила она. «Единственное условие, чтобы шерсти на полу не было». Антон запустил пятерню в густую собачью шевелюру. «Не будет никакой шерсти, не переживай», — заверила его Соня. «Если станет сильно линять, обмотаем его бинтами. Будет у нас домашняя четырехлапая мумия». Антон захихикал и окинул взглядом комнату, захламленную игрушками, книжками, одеждой и прочим барахлом, которое должно было развлекать мальчика, пока его вечно занятые родители решали свои взрослые дела. Он юркнул в стоящую в углу палатку, подаренную отцом, как обещание сходить вместе с сыном в поход. Уже 4 года она была частью декорации Антошкиной спальни, сначала старой, теперь вот новой, и служила напоминанием о разбитых детских мечтах. Пыхтя от напряжения, он вытащил из недр палатки огромную подушку в форме футбольного мяча, еще одно болезненное напоминание об отцовской забывчивости, и водрузил на полу поближе к кровати. Бережно расправил каждую складочку, сдул несуществующие пылинки и, сияя от счастья, взглянул на Альфа. Понятливый пес с готовностью запрыгнул на предложенное ложе и, помесив его лапами, улегся с блаженным видом. «Ему нравится», — подытожила Соня. «Хочешь, чтобы он в твоей комнате спал?» Антон закивал и сложил руки в умоляющем жесте. «Можно». «А если он храпит?» — лукаво поинтересовалась Соня. «Или скулит, когда убегает во сне от медведя?» Вместо ответа счастливый Антон с обожанием обнял пса. «Ну, как хочешь», — засмеялась не менее счастливая Соня. «Я не против. Только Антош», — вмиг посерьезнела она. «Давай договоримся. Одного его на улицу не выпускать. Хорошо? Только под присмотром людей. Расческа с собой?» Антон задорно шлепнул себя по карману. «Молодец!» — похвалила его Соня. «Ну так что, договорились?» Он с серьезным видом отсалютовал и, вновь расплывшись в улыбке, прильнул к Альфу. Вяло дожевывая шоколадный батончик, Соня сидела за туалетным столиком и перелистывала «Утопленницу». Буквы расплывались перед глазами, не желая складываться в связанный текст. Она накрасила бежевым лаком указательный палец и, осторожно зажав страницу, вчиталась в очередной абзац. «Ну блин, ну почему так не вовремя?» Соня раздраженно вскинула взгляд на потухшую люстру. Нащупала среди помад и расчесок остатки шоколадки, запихнула в рот и нехотя поднялась со стула. Выглянула в залитый тьмой коридор. Из-за открывшейся напротив двери высунулись Антон с Альфом. Заметив сестру, Антошка подсветил лицо фонариком и скорчил страшную гримасу. Соня тихо засмеялась, старательно игнорируя матерящегося внизу отца. Воодушевленный ее реакцией, Антон приблизил фонарик к мохнатой морде Альфа. И тот, словно по команде, оскалил зубы. Соня вновь захихикала и, прижав палец к губам, пусть сам внизу бесится, скрылась во тьме своей комнаты. На ощупь добралась до туалетного столика и уселась на мягкий пуфик. Вынула из тумбочки коробок спичек и зажгла стоящую у зеркала свечу в антикварном подсвечнике. Заплясавшее пламя озарило холодные Сонины глаза и горячие Сонины волосы. Она невольно залюбовалась собственным отражением, наугад взяла со столика помаду и аккуратно накрасила губы. Подняла расческу, чтобы распутать влажные после душа волосы, и обернулась на дверь. Кто-то несмело дернул ручку. «Антош!» Она поднялась с пуфика и шагнула к двери. «Антош, это ты?» Ее остановил тихий щелчок со стороны столика. Обернувшись, Соня заметила в уголке настольного зеркала скол. «Окно должно быть целым. Если в стекле появится хоть одна трещинка, она просочится наружу», — прозвучал в голове Кристинкин голос. «Это зеркало, а не окно», — вслух возразила Соня и еще раз посмотрела на дверную ручку. Прислушалась. От двери к лестнице удалялись шаги. Кто бы ни ломился в комнату минуту назад, он явно решил капитулировать. Она облегченно выдохнула и уселась обратно за туалетный столик, чтобы вновь взять в руки расческу. Потревоженная внезапным потоком воздуха, пламя свечи заволновалось, заплясало. Соня удивленно поднесла пальцы к трещине в зеркале. Оттуда с тихим свистом вырывался воздух. «Что за фигня?» — спросила она у своего отражения. «Это не зеркало?» «Это окно», — ответило отражение Кристининым голосом. «Глупая Соня нарушила ритуал. Теперь она к тебе просочится». «Что?» Оглушенная звуком бьющегося стекла, Соня отшатнулась, едва не рухнув с пуфика. Взорвавшееся зеркало разлетелось по комнате тысячи осколков. Избавившаяся от преграды Маша высунулась из рамы и, вцепившись рукой в Сонино горло, приблизила к ее лицу свое. «Открой глаза, Соня!» — прошипела она, обдав кожу ледяным дыханием. «Открой, наконец, глаза!» Из ее рта облачком черного пара вырвалась зола, и Соня, повинуясь приказу сестры, разомкнула веки. Комнату заливал солнечный свет. Усыпленная наскучившей книгой, Соня так и не задернула шторы на ночь. На прикроватной тумбочке валялась обертка от шоколадки, а рядом с открытой баночкой лака для ногтей лежала высохшая кисточка. «Мамин любимый», — с сожалением вздохнула она, приподнимаясь на локтях. Бросила взгляд на туалетный столик и вновь откинулась на подушке. Сон. Всего лишь сон. Устало растерла руками лицо и, перевернувшись на бок, потрясенно застыла. Зола. Словно ошпаренная, она вскочила с постели и осмотрела масштабы катастрофы. Зола оказалась повсюду. Вся постель была измазана отпечатками грязных ладоней. Подушки, простыня, одеяло. Соня обернулась на напольное зеркало и едва не задохнулась от ужаса. На шее и волосах чернели кляксы грязных рук. Она торопливо стянула с кровати испачканное белье и, воровато озираясь, выскочила из спальни. На цыпочках добежала до ванной и, не раздеваясь, с охапкой постельного белья в руках, встала под горячий душ. «Что тебе нужно?» — прошептала она, наблюдая, как по белоснежным бортам ванны струится черная вода. «Что вам всем от меня нужно?» Она уткнулась лицом в намокшее белье и завопила, что есть мочи. «Сколько? Сколько можно надо мной издеваться? Вы скоро меня на части разорвете!» Вырвалась наружу оглушительным воплем. «Хватит!» Она отбросила прочь свою ношу и схватила флакон клубничного шампуня. «Не на ту напали! Никому не дам себя в обиду!» «Да где все?» пробурчала Соня, одновременно стягивая кеды, закрывая дверь и удерживая в руках пакеты с покупками. Не преуспев ни в одной из задач, она свалила пакеты в кучу и, оставив дверь открытой, обутая, подбежала к столику, где трезвонил телефон. «Алло!» — рявкнула она в трубку. «Я не вовремя?» — раздался смущенный Лилин голос. «Ой, Лиль, извини!» — уже спокойнее проговорила Соня. «Просто, похоже, все мои родственники решили притвориться глухими». «Бывает», — усмехнулась Лиля. «Ты что, только пришла? Запыхавшаяся какая-то?» «Да, только с работы». «Только? Время почти 8». Кошку Марии Михайловны снова рвала кремом от торта. «Пришлось желудок промывать», — объяснила Соня. «В который раз?» «Кремом от торта? А зачем кормить кошку кремом от торта?» «Отличный вопрос», — согласилась Соня. «Когда в следующий раз увидишь нашу бывшую училку, обязательно его задай. Чует мое сердце бедного Ромео, ждет смерть не от несчастной любви, а от переедания». «Ого!» — озадаченно отозвалась Лиля. «Настолько все плохо?» «Ой, Лиль, лучше не спрашивай», — устало выдохнула Соня. «Я еще на рынок забегала за бананами, обещала Антошке фруктовый салат, как в мамином бразильском сериале. А еще она вынула из заднего кармана джинсов фирменный конверт. «Фотки сделала». «Какие?» — заинтересовалась Лиля. «С Нинкиного 11-летия, помнишь?» «Это когда Ромка опрокинул аквариум с подаренными рыбками на именинный торт?» «Да, он сделал буквально все, чтобы превратить праздник в катастрофу», — засмеялась Соня. «Это была первая Нинкина днюха, на которую меня пригласили. Я тогда так сильно волновалась. Измайловский особняк, городская достопримечательность, местная аристократия, о которой в учебниках пишут. После всех устроенных Ромкой недоразумений я была уверена, что Нинка со мной дружить откажется. Это же я его туда притащила в качестве группы поддержки». «Да», — вслед за подругой протянула Лиля задумчиво. «Я ведь тогда тоже впервые к ним в гости пришла. Как и Кристинка. Она, бедолага, так нервничала, что выпила весь лимонад, который ей то и дело подливали. Ее рвало несколько раз за вечер, ты знала?» «Надеюсь, не в фонтан», — усмехнулась Соня. «Нет, в горшок с пальмой около входа». «Кошмар какой!» — засмеялась она. «Устроили же мы тогда Измайловым веселый вечерок». «Ты из-за этого фотки сделала? Хочешь вспомнить, как все начиналось?» «Да, хорошие были времена», — вздохнула Соня и достала стопку свеженапечатанных снимков. «Нинка тут такая смешная, длинноволосая. Я уже и забыла, что у нее волосы вьются». Она притихла, разглядывая счастливое Нинино лицо. «Она ведь вернется, да?» — несмело поинтересовалась Лиля. «Вернется», — заверила ее Соня. «Обязательно вернется. Я не собираюсь Альфа до самой старости купать. Ты знала, что он ненавидит мыльную пену? Вчера от меня по всей ванной убегал. А еще ворует зубную пасту, если та пахнет мятой. За пару дней 3 тюбика сживал». Лиля на том конце провода засмеялась. «Поэтому пусть сама справляется со своим неугомонным псом», — безапелляционно заявила Соня, выбрав из стопки фотографий ту, где они вчетвером корчили забавные рожицы. «Сонь», — позвала Лиля после недолгой паузы, «тебе не кажется, что Кристина какая-то странная последнее время?» «В смысле?» — озадаченная, Соня мигом вынырнула из воспоминаний. «Не знаю, какая-то подозрительная она стала, даже по ее меркам». «Да», — неуверенно отозвалась Соня, проигрывая в уме Кристинкин бубнёж за дверью ее спальни. «Есть такое. Мне кажется, это все влияние друга по переписке. Может, нам пора вмешаться?» Соня задумчиво покусала губу. «Давай попробуем вывести ее на разговор. У Кристинки обычно все на лице написано, и даже малейшую ложь мы, как хорошие подруги, мигом считаем», — предложила она. «Давай», — согласилась Лиля, но, помолчав, все же спросила. «Сонь, а тебе не кажется, что мы не такие уж хорошие подруги, что недостаточно вникаем в проблемы друг друга? Почему побег Нины стал для нас громом среди ясного неба? Ведь он не был сиюминутным решением. В ее жизни происходило нечто, о чем мы даже не догадывались. Понимаешь? Ни одна из нас не обратила внимания на что-то, что вынудило ее бросить семью и сбежать в неизвестном направлении. Ведь мы могли...» «Нет, Лиль, не могли», — нетерпеливо возразила Соня. «Она знала, что у нее есть мы. Знала, ради нее мы пойдем на все. Но не стала делиться своей бедой. Не потому, что мы недостаточно близки. Нинка явно нас от чего-то защищала. Не стала впутывать, чтобы не пришлось разделить ее участь. Вероятно, она нас спасла». «Любая из нас поступила бы так же», — уверенно отозвалась Лиля. «Да». Соня поглядела в окно на переливающееся за деревьями озеро. «Любая из нас взяла бы удар на себя, чтобы защитить других». «Тогда созвонимся завтра, да?» — помолчав, уточнила Лиля. «Я договорюсь с Кристинкой о встрече». «Хорошо. До завтра». Соня повесила трубку и, захватив брошенные у порога пакеты с покупками, пошла в сторону кухни. «Вы что, не слышали, что телефон трезвонит?» — поинтересовалась она у родителей. не до него», — процедил сквозь зубы отец, нависший над разложенными на обеденном столе бумагами. «Я занята была». Суетившаяся у плиты мама продемонстрировала испачканные мукой руки. «Что готовишь?» — заинтересовалась Соня. «Сюрприз», — просияла в ответ мать. «М-м-м-м». Соня вяло изобразила предвкушение. «Где Антон с Альфом?» «Гуляют. Весь день бродят по окрестностям. Домой не загонишь. Антон так разрумянился, загорел. Надо было ему раньше собаку купить». «Кстати, о собаке», — спохватилась Соня. «Вы Альфа одного на улицу не выпускайте. Если будет проситься, зовите меня. Или Антона, чтобы он в одиночестве не бродил по берегу». «Окей», — легко согласилась мама. «Пап?» — Соня требовательно обернулась на отца. «Да, да, договорились», — отмахнулся он, так и не подняв голову от бумаг. Раздраженно прорычав, Соня пролистала книгу до первой страницы и принялась перечитывать вслух. Звонкая песня лилась рекою по улицам села. Было то время, когда утомленные дневными трудами и заботами парубки и девушки шумно собирались в кружок. Она опустила книгу на колени и обреченно простонала. «Что я должна понять? Еще и волшебник туману напустил». «Но читала ли ты ее достаточно внимательно?» — изобразила она низкий мужской голос и с досадой бросила книгу на кровать рядом с собой. Скосила глаза на стопку разрисованных альбомных листов. «Это еще не имется», — упрекнула она пропавшую сестру и рывком притянула к себе Антошкины художества. «Может, хватит донимать ребенка одними и теми же сюжетами? Он же тебе не ксерокс». С недавних пор Маша принялась пересказывать Антону сказку про сестер-близняшек по кругу. Поначалу, послушно фиксировавший повторяющиеся сцены, через несколько дней он потерял к ним интерес. Рисовал девушек схематично и наутро со скучающим видом вручал Соне очередную, плохо выполненную копию первоначальных шедевров. Он явно недоумевал, зачем покойная сестра повторяет одну и ту же сказку. И только Соне от каждого полученного рисунка становилось все хуже. Она понимала, что таким образом Маша настаивает на решении ее загадки и не угомонится, пока правда о ее исчезновении не станет достоянием общественности. Соня со вздохом поднялась с кровати и разложила на ней рисунки. Пересчитала. Одного по-прежнему не хватало. Благо, Соня хорошо его запомнила и воспроизвела по памяти. «Про черную и белую сестру понятно», — загнула она первый палец. «Про замок понятно, про зов мертвых понятно. Про песни не совсем понятно», — загнула Соня второй. «Про рыцаря непонятно, про свадьбу непонятно, а дальше вообще черт ногу сломит». Она раздраженно сжала кулаки. «Тебя заперли в доме призраки. Но я не занимала твое место. Не было никакого предательства. Хотя Бог его знает, как видишь случившееся ты». Соня устало опустилась на краешек кровати, стараясь не задеть бережно разложенные листы. «Моя беда в том, что я вижу проблему только с одного ракурса. Нужно изменить подход. Но для этого нужно больше информации». Она внимательно посмотрела на поющих рыжеволосых девушек, затем перевела взгляд на рыцаря на черном коне. «Нужно спросить маму, дружили ли мы тогда с каким-нибудь пацаненком, и съездить уже в этот грёбаный бабушкин дом». Соня запихнула рисунки в тумбочку и, стянув с напольного зеркала шелковый халат, вышла из комнаты. «Антош, это ты там?» — прокричала она в замочную скважину закрытой двери ванной комнаты. «Если да, вытри после себя пол вокруг ванны, а то плескаешься, как утка». По пути к лестнице она заглянула в пустую Антошкину спальню и, оставив халат висеть на перилах, спустилась на первый этаж. «Мам, у меня к тебе вопрос». Соня ворвалась в кухню, где родители пили ежевечерний кофе. «Где Альф?» — выпалила она совсем не то, что собиралась спросить. «Кто?» со скучающим видом переспросил отец. «Альф!» — рявкнула Соня. бордер-колли, проживающий у нас без малого неделю. Чёрно-бело-рыжий, вот такого роста в холке». Она, дрожащая от гнева рукой, обозначила рост Альфа. «Где он?» «С Антоном, наверное», — растерялась мама. «Антон моется», — огрызнулась Соня. «Думаешь, Альф рядом с ним в ванне сидит?» «Гуляет он», — отмахнулся отец. «В смысле гуляет?» — похолодела от ужаса Соня. «Один? Я же просила без нас с Антоном его не выпускать. Неужели так сложно выполнить единственную просьбу?» — накинулась она на отца. «Я что, о многом тебя прошу?» Опалив его ненавидящим взглядом, она выскочила из кухни, распахнула входную дверь и чуть не скатилась кубарем по лестнице, споткнувшись о лежавшего на террасе пса. «Господи, вот он ты!» Соня рухнула рядом с Альфом на колени. «Живой! Слава богу, живой!» Она с чувством прижала его к груди. «Я так за тебя испугалась!» Альф успокаивающе лизнул ее в щеку. «Все хорошо, хорошо. Идем домой или еще погуляем?» Поднявшись с пола, пес медленно заковылял к двери, поджимая переднюю правую лапу. «Что такое?» — Соня осторожно ощупала ее пальцами. «Болит?» — Альф заскулил, но лапу из Сониных рук вырывать не стал. «Вывихнул. Где?» Пес дернул мордой на спрятавшееся за олеандрами озеро. «Вот дрянь!» — с ненавистью прошипела Соня. «Ладно, идем. Нужно перевязать». Потряхиваемая от клокочущей в груди ярости, она вошла в усадьбу, маня за собой хромающего пса. Он просился гулять. Что мне оставалось делать? У лестницы, скрестив руки на груди, ее ждал отец. «Запереть дома, чтобы нагадил?» Соня одарила его красноречивым взглядом и подбадривающе похлопала по холке раненого пса. «Идем, мой хороший, идем». Наблюдая, как прихрамывающий Альф неуклюже поднимается по крутой винтовой лестнице, Соня в тысячный раз поблагодарила небеса, что темным близнецом родилась не она. Иначе в самой черной из темниц была бы заточена вовсе не рисованная рыжеволосая девушка. «Как у хорошего врача, у меня всегда аптечка под рукой», сообщила она вошедшему вслед за ней в спальню псу и вынула из рюкзака косметичку с бинтами. «Присаживайтесь, больной». Привыкший к ее рукам Альф легко позволил себя перебинтовать. Он терпеливо сидел напротив и с грустью наблюдал за ее действиями. Не выдержав, Соня подняла на него полные слез глаза. «Нинка, когда вернется, меня убьет», прошептала она ослабевшим голосом, сгребла Альфа в охапку и горько заплакала.